Перед кончиной, которая случилась в теплый весенний день, пронизанный щебетом и чириканьем воробьев, к Темляковой, лежащей перед открытым окном, нежданно-негаданно пришла Пелагея и, безумовато озираясь, плача, упала на колени, уткнулась мокрым лицом в одеяло, накрывавшее истаившее тело умирающей, разрыдалась и воющим ревом стала рассказывать, что Бориса Михайловича арестовали, квартиру опечатали, а Рику с Сонечкой переселили в полуподвальную комнату на Трубной, сырую и темную, как земляная яма. Пелагея, теряя силы, повалилась на пол и стала биться в истерике, охая и стеная, как над свежей могилой. Темлякова с трудом нащупала ее горячую голову, положила руку на скользкие волосы, впервые в жизни ощутив жесткую черепную кость Паши. Улыбка скорбно тронула куропаточье ее личико, опушенное снежной белизной. Темные глаза закрылись в знак сочувствия, и в желтых ямочках навернулись слюдянисто-тонкие слезинки, будто она в отчаянии выдавила для Пелагеи две эти прощальные капельки, все, чем могла утешить свою блудную прислугу, и прошептала со стоном: «Жили бы у нас, пронесло, дал бы Бог, пронесло». После смерти хозяйки Пелагея навсегда уехала в деревню, и там умерла на глазах у Василия Дмитриевича Темлякова. Ей было легче, наверное, расстаться с жизнью, когда кто-то из Темляковых видел ее уход, искупивший грех ее измены. Василий Дмитриевич Темляков еще совсем недавно появлялся на людях в туманно-голубом, как табачный дым, пиджаке, из-под которого блистала чистотой белая рубашка с распахнутым воротом. Нарочитая небрежность придавала ему независимый вид и ту молодцеватость, которая нравилась женщинам, обращавшим невольное внимание на седой клок волос в широком распахе белого воротничка. Кожа лица, окрашенная солнцем под цвет еловой шишки, была иссушена годами, но в складках ее и в густых морщинках поблескивали еще озорством и глуповатой радостью коричневые, как у дикого селезня, внимательные глаза. Натянутая кожа лба сквозь пепел волос на высоком куполе темени просвечивала каштановый коричневый. Казалось, весь он был испепелен знойным солнцем, весь состоял из слепящего света и глубоких коричневых теней. Он был еще совсем живой, и многие женщины на улице замечали его, выхватывая взглядом из толпы, на что Василий Дмитриевич чувственно откликался. Женщины, знавшие его с юных лет, говорили, что годы украсили Ваську, придав ему яркости и выявили привлекавшую мужественность в его некогда смазливых, размытых чертах. Они называли его Васькой по праву ровесниц, не замечавших вместе с ним стремительного потока жизни и находивших удовольствие в игривом кокетстве с этим симпатичным седым мальчиком. Именно в эти годы, когда к власти пришел очередной политический деятель ленинского типа, как о нем писали газеты, человек с большим жизненным опытом и большим организаторским талантом, о котором кто-то мимолетно сказал Темлякову, что он необходим сейчас стране как воздух, когда новый талант принялся руководить государством, Темляков тяжело задумался, не находя ответ на вопрос: кто же убил Сашу? Его глубоко волновал внешний облик человека, который нанес Саше смертельный удар по больной голове. Он никак не мог мысленным взором увидеть этого человека, исполнявшего чей-то приказ об уничтожении душевно больных людей перед лицом вражеской угрозы Москве. Жестокая нелепость этого приказа была очевидна. Но Темляков задумывался тогда и над вопросом, а был ли такой приказ? Кто мог издать его? Кто подписал? Сознание его мутилось от всех этих вопросов, как если бы он спрашивал о том, о чем ему под страхом смерти запрещено было спрашивать. Он себя чувствовал так, словно обязан был принять смерть старшего брата как должное, как неизбежность. Он как бы не имел права не только интересоваться, почему это произошло, но даже не смел горевать. Его словно бы вынуждали вычеркнуть этот случайный эпизод из жизни, как если бы никакого брата у него никогда не было. Кто его вынуждал к этому? Он не мог бы сказать. Но кто-то всем ходом жизни, всеми ее изгибами, всеми ее официальными словами, призывами и поступками принуждал молчать о трагической смерти брата или, во всяком случае, рекомендовал не поднимать шума, как бы говоря ему со снисходительной усмешкой. Но какой тебе в этом смысл? Примерно такое же чувство собственного бессилия он испытал спустя несколько лет, когда однажды его вызвали в управление дороги, и секретарь партийной организации, которого Темляков, человек беспартийный, никогда раньше не видел, объявил ему, что он должен выступить на предвыборном собрании в поддержку государственного деятеля, одного из тех, кто был рядом с Талантом, и должен сегодня же зайти в райком в комнату номер 18 к Зинаиде Петровне Брянской, которая в курсе дела. «Простите», — сказал Темляков, польщенно испуганно, «но я же не член партии». «Это мы знаем», — сказал секретарь, «нам и нужен беспартийный. А вы что-нибудь имеете против товарища Фуфлова? Он наш кандидат в депутаты». «Что вы? Я ничего не имею. Наоборот», — сказал Темляков, поеживаясь, «но только как-то все это неожиданно. Вы не ошиблись? Я что-то ничего не пойму. Как это в поддержку?» «Не вздумайте отказываться», — сказал кто-то из-за спины секретаря, блеснув улыбкой. «Партия оказывает вам большое доверие». «Как?» — нервно всхохотнул Темляков. «Я не отказываюсь. Я просто как-то не готов. Надо собраться с мыслями», — сказал он, видя в тумане, рисованный на полотне сухой кистью, портрет человека в блестких очках, худощавое его лицо с плотно замкнутым ртом и впалыми щеками. «Фуфлов, Фуфлов, Фуфлов!» — пролетела в сознании знакомая фамилия. «А кто же он там? Даже не знаю, кто он. Как же я могу?» «Но вот ведь какое дело!» — начал он вежливо и вкрадчиво, клонясь к секретарю, который что-то писал за столом. «Вот ведь что выясняется. Я, конечно, не отказываюсь, но я никогда не выступал. Я боюсь, не получится». Но секретарь уже протягивал ему какую-то бумажку, и Темляков, не понимая ничего, взял ее, чтобы передать Зинаиде Петровне Брянской. Перед глазами у него опять возник портрет, пристально смотрящий ему в глаза из-за поблескивающих стекол. «Какая у него длинная шея», — подумал с улыбкой Темляков. «Какая-то совсем не государственная. Наверное, хороший человек. Ладно». «А что же мне там говорить? Я теперь что же, доверенное лицо?» «Где там?» — устало спросил секретарь и с улыбкой поморщился, потеряя лоб пальцами. — «Ну там, где это происходит, я же должен подготовиться, почитать литературу». — «Какую литературу?» — «Вы идите, Темляков, там все объяснят, не теряйте времени. Вам государственное дело доверяют, а вы какую-то литературу». — «Ну хорошо, хорошо, спасибо, я понимаю. А куда ехать-то?» — «В райком», — уже строго сказал секретарь и добавил с усмешкой. — «Ехать!» — он посмотрел на часы. — «Поторопитесь!» — «Понятно», — сказал Темляков, не посмев спросить у секретаря, где этот райком находится. Видимо, предполагалось, как подумал он с некоторым смущением, что адрес райкома должен знать каждый человек, если он, конечно, считает себя советским человеком. «Так», — думал он, приходя в себя, — «так-так-так, интересно получается. Приятно, конечно, но что бы это значило? Почему меня? Я и вдруг доверенное лицо такого человека? Странно». Он был очень возбужден и не понимал себя, рад ли он такому случаю или не рад. Портрет Фуфлова опять замерещился перед мысленным взором. Строгий галстук на длинной шее, мальчишеский зачес. «Может быть, это не Фуфлов?» — испуганно подумал Темляков. «Может, я что-то путаю?» Он пробежал взглядом по выстроенной мысленно череде портретов, какие вывешивали в Москве к праздникам, перебирая их в памяти как карты. «Да, это, конечно, Фуфлов. С этой школьной причесочкой, с губами, а вообще-то жесткое у него выражение под стеклами. С таким не поспоришь, да!» — спохватился он. «Но где же этот райком? Мать честная, во дела! Доверенное лицо! А как тут откажешься?» — думал он, вышагивая по тротуару, как пьяный, и видя перед собой портрет, который словно бы целился в него жестким поблескивающим взглядом. «Как откажешься?» «Скажите, пожалуйста, как мне проехать к райкому партии?» — спросил он у постового милиционера. «Какого района?» — спросил тот в свою очередь. Темляков не знал, какого района. Он очень смутился, поймав на себе подозрительный взгляд. «Как это какого?» — сказал он, стараясь придать голосу шутливый тон. «Нашего района, сержант, нашего!» Хотя к стыду своему вдруг понял, что даже не знает, в каком районе он работает, к какому району относится управление дороги. Сержант насмешливо оглядел его с ног до головы, вероятно, подумав, спросить документ или не спросить, и, решив не связываться с этим бодрячком-старичком, в том же тоне сказал ему: «Где райком вашего района, я не знаю, а райком нашего у вас за спиной». Темляков смутился и принялся объяснять сержанту, зачем ему понадобился райком. «Ясно, — говорил сержант, — ясно. А документы-то есть с собой? Паспорт?» «У меня?» — воскликнул Темляков, понимая, что сержант хочет проверить его личность. «А зачем?» «У меня... вот удостоверение, — говорил он, вытаскивая бумажник и хмурясь. — Вот, пожалуйста». «Мне это ни к чему, — сказал сержант. — Без документов там не пустят. Я о том, что там потребуют». Он сам неожиданно покраснел от смущения. «Да? — воскликнул Темляков. — А я не знал. Что ж теперь делать?» Сержант с ухмылкой козырнул ему и был, кажется, рад, что его о чем-то хотела спросить женщина, которой он и повернулся, сгоняя ухмылку с лица. «Морда ты доверенная, а не лицо!» — подумал про себя Темляков. «Не помнишь даже, в каком районе работаешь». В райком его и в самом деле не пустили по удостоверению, хотя дежурный милиционер и был предупрежден Брянской, что придет беспартийный Темляков. Широкая лестница, маршем своим упиравшаяся в огромное окно, отблескивала новым мрамором, багровела чистым настилом ковровой дорожки. Темлякову очень не хотелось подниматься по этой пустынной лестнице, но в то же время любопытство подмывало его. Ему же нравилось быть доверенным лицом государственного деятеля. По внутреннему телефону дежурный доверительно переговаривался с кем-то, согласно кивая и тупо перев взгляд в ботинок Темлякова. «Хорошо», — сказал он, — «хорошо», — положил трубку и сказал Темлякову, — «придется подождать». «Есть подождать», — сказал Темляков, стараясь держаться непринужденно, а оттого и ляпнув «есть», бросившее его в жар. Он ходил, как нарыскали вдоль дверей, и, заложив руки за спину, уставившись полированный гранит пола, слышал напряженную тишину и торжественность здания, в чрево которого он был так неожиданно втянут судьбой. Он взволнованно думал, что в жизни его произошел крутой поворот, Какие-то силы, о которых он даже не подозревал, обратили вдруг на него внимание и мгновенно вытащили из безвестности, чтобы по прихоти своей приблизить к делам государственной важности. «Это же смешно! Это смешно!» — говорил он сам себе. «Какая государственная важность! Это же смешно!» Но сам же не соглашался с этой насмешкой, уверяя себя, что ничего смешного в этом нет, и что, будучи доверенным лицом, он включится волею судеб в круговорот государственной жизни и, может быть, станет первым в темляковском роду, кому достанется честь участвовать. «Боже мой!» — перебивал он сам себя. «Это же курам насмех! Морда ты доверенная! Как тебе не стыдно старому человеку!» Но опять возражал сам себе, что не так уж он и стар, и что если ему, беспартийному человеку, доверяется такая высокая честь, то значит, в государственном устройстве что-то изменилось к лучшему. Значит, аппарат обедает, — услышал он вежливый голос дежурного, когда поравнялся с ним в своем хождении. — Что, простите? — встрепенулся Темляков, выходя из внутреннего спора. — Я говорю, аппарат обедает. Придется подождать. — А, понятно. Хорошо, хорошо, не беспокойтесь. — Аппарат обедает, — звучало в его голове. — Аппарат обедает. И с каждым новым повтором эта фраза обретала фантастический смысл и значение. «Аппарат обедает». «Как это может аппарат обедать?» — думал Темляков. «Чушь какая-то собачья. Аппарат обедает». Он представлял себе некий сложный, состоящий из множества железных, медных, пластмассовых деталей аппарат, разевающий резиновый рот, мигающие лампочками и поглощающие духовную пищу, запах которой Темляков вдруг уловил чутким, как у покойного отца, носом. «Да, действительно, аппарат обедает», — подумал он с улыбкой. «Но при чем тут я? Зачем я здесь?» Женщина на высоких каблуках бесшумно появилась на лестничной площадке, объявилась силуэтом на фоне светлого окна и взглянула вниз, обшаривая глазами вестибюль. Темляков узрел в ней Брянскую. «Товарищ Темляков!» — услышал он голос из Поднебесья и, отметив про себя с удивлением, что его никто еще и никогда не называл так официально, тронулся в нелегкий свой путь. Это была немолодая женщина в строгом клетчатом жакете, черном с белой искрой, из ворота которого вырастала довольно смешливая головка. Она сразу же смутила Темлякова, задав ему странный, насмешливый по тону непонятный вопрос. «Тоже? Мимическая?» Она подбородком кивнула в сторону его лица и повторила вопрос с улыбкой. «Я спрашиваю, морщины мимические? Вы человек как? «Веселый, как и я?» «А, морщинки! Ясно. В общем-то, не очень, а вообще...» Он ничего не понимал, и это его непонимание заставило Брянскую перейти на серьезный тон. Она досадливо нахмурилась, зашуршала бумагами, разбирая их на столе, выхватила из стопки две страницы, защепленные металлической скрепкой. «А Темляков...» Именно в этот момент понял, наконец, о каких мимических морщинах, спрашивала его Брянская, заискрился в поздней догадке. «Ах, бросьте, Зинаида Петровна, какие у вас? Это я, как печеное яблоко!» Но она уже далека была от шутливого послеобеденного настроения. «Ваша речь», — утвердительно сказала она, пробегая напечатанный текст под слеповатыми дальнозоркими глазами. Верхняя губа ее полумесяцем вниз, обметанная будто цветочной пыльцой золотистым пушком, была посечена вертикальными морщинами. Кожа вокруг глаз полумесяцем вверх вся морщилась в мельчайшей сеточке, придавая строгому ее лицу смешливое выражение театральной маски. Брянская держала на весу листки дрожащей бумаги, протягивая их Темлякову, который опять ничего не понимал, нервно переживая неловкость своего положения. Хотя в то же время все хорошо уже понял, не веря еще, что он понял все это правильно. «Я работаю в культуре», — говорила между тем Зинаида Петровна, — «но не смогу. Вас будет слушать инструктор райкома товарищ Каширин. К сожалению, я сама не смогу выслушать вас. Он просил зайти завтра, он будет ждать вас в 14:00 в 15-м кабинете». Листы бумаги с текстом речи были уже в руках Темлякова, он согласно кивал. «А если мне...» — начал он было, но в этот момент зазвонил телефон. «Брянская?» — по-военному сказала Брянская, подняв трубку. «Нет, еще не подошел». «Когда подойдет?» «Часика через полтора. Пожалуйста». Трубка клацнула на рычагах. «Договорились?» — спросила она Темлякова. «Еще не подошел», — подумал Темляков, пребывая в нервной леденящей мозг лихорадке. «Подошел или не подошел? Подходит тесто. А кто не подошел? Я? Нет, конечно. Кто-то?» «Хорошо», — сказал он и жалко улыбнулся. «Могу ли я что-нибудь поправить, если покажется?» — спросил он, глазами скользнув по бумаге в своих руках. «Стилистически», — добавил он. «Товарищ Темляков, я в культуре работаю уже больше 12 лет. За стиль и содержание отвечаю я. Странный вы человек». Брянская прищурила глаза, как зло курящее, лицо которое окутал дым, губы ее строго сморщились. «Ваша задача — изучить текст речи и хорошо произнести его с трибуны, а стилистика пусть не волнует вас». «Вздор!» — взорвался вдруг изнутри Темляков. «Какой вздор!» «Хорошо», — сказал он, — «я постараюсь. Можно ли эти листы сложить? У меня с собой ни папки, ни портфеля». Брянская хмуро порылась в ящике, достала картонную папку с черными буквами, составлявшими слово «дело», выпотрошила ее, вывалив на стол какие-то бумажки, протянула молча Темлякову. «Спасибо», — сказал он и усмехнулся виновато. «Вы знаете, я думаю иногда», — говорил он, поднимаясь, — «думаю по-стариковски. Есть путь смертного человека, а есть путь бессмертной души. Эти пути, товарищ Темляков, я вас с удовольствием выслушаю в другой раз. Сегодня никак не позволяет время», — сказала Брянская, разводя руками и тоже поднимаясь и протягивая руку на прощание. «Не забудьте, пожалуйста, завтра в 14 в 15-й кабинет к товарищу Каширину». Темляков пожал руку Брянской, ощутив ладонью жалкую костистость ее пальцев и неожиданно их женственную безвольность. «Завтра в 14 в 15-й», — сказал он с вежливой улыбкой. «Очень просто запомнить. 14:15. Проще пареной репы». «Я ж говорила!» — сказала она с бурно вдруг ворвавшейся во все ее лицо пушистой улыбкой. «Мимические морщинки! Мимика нас с вами подводит!» «Ах, Зинаида Петровна, это не самое страшное, не самое!» — воскликнул Темляков. Они расстались с друзьями. Партийная женщина и беспартийный мужчина, задействованные в некое дело, исполняя роли в некой странной пьесе, которую надо было сыграть Темлякову в ближайшее время, изучив кем-то написанный текст загадочной роли. «Вздор!» — то и дело взрывался Темляков по дороге домой. «Вздор невообразимый! Я и вдруг доверенное лицо! Он и я рядом! Ничего себе положенице! Вздор какой-то! А у него — вспомнил он предвыборный плакат, висевший в кабинете Брянской. Кожа натянута за уши, как будто кто-то за уши схватил его сзади, а он вырваться не может. Натянут струной. Да, но это ничего не меняет. Может, и в самом деле хороший человек. Так же вот, как и я. Сначала одно поручение. Пожалуйста, спасибо. Потом второе. И пошло. Смотришь, а уже выше и некуда. Ах, какой вздор! При чем тут я? «Попался я сегодня», — сказал он Дуняше, целуя ее в щеку, дряблую, чуть теплую, как подошедшее тесто. «Влип, можно сказать, в историю». Она внимательно смотрела на него, ожидая объяснения, и, готовясь к слезам или радости, переливала в глазах и то, и другое, как бы улыбаясь сквозь слезы и плача сквозь улыбку. Он ее очень встревожил. Она-то уж знала мужа. Он мог бы и не говорить ей ничего. Она с первого взгляда поняла, что случилось с ним что-то необычное, что-то очень неприятное. — Что? — спросила она, теряя терпение и улыбаясь надеждой на лучшее. Темляков не принадлежал к тем мужчинам, которые оберегают жен от волнений, скрывая от них свои неприятности. Он доверял жене, зная, что Дуняша не захотела бы остаться в неведении ради собственного покоя, не простила бы ему, если бы он что-нибудь скрывал от нее. Он это хорошо знал. А потому и рассказ его о случившемся был безукоризненно точен, изобилуя подробностями, уточнениями, повторами по просьбе Дуняши и объяснениями, напоминая исповедь больного человека пытливому доктору. Он, как больной, сохранивший чувство юмора, посмеивался над своими казусами, иронизировал над опасной хворью, преодолевая собственную тревогу, проникшую в душу, и как бы предупреждал доктора, что готов выслушать любой его приговор, каким бы жестоким и немилосердным он ни был. Он с особенным удовольствием высмеивал выражения, которые услышал в райкоме. «Аппарат обедает. Он еще не подошел. Я работаю в культуре», стараясь вызвать улыбку на лице обеспокоенной Дуняши. Но приговор, который она вынесла ему, был слишком жесток и суров. «Ты не должен этого делать», — тихо сказала она, рассматривая его отрешенным взглядом. «Тебе надо отказаться». Случилось то, что должно было случиться. Он обиделся и безумно разозлился на жену, чувствуя себя смертельно оскорбленным ею. Исповедуясь, он рассчитывал в глубине сознания, что Дуняша учтет его иронию, насмешку над опасной болезнью, оценит жизненную силу его организма и посмеется вместе с ним над минутными его недугами, даст ему надежду на скорое выздоровление. Но вместо этого услышал смертельный приговор. «Дура!» — вскрикнул он. «Ты! Ты хоть понимаешь, что говоришь? Как я могу отказаться? Ты хоть представляешь себе, что будет, если я откажусь? Вот уж не знал, что ты такая дура!» — вскрикивал он в отчаянии и готов был рвать на себе волосы, бить кулаком по столу, швырять посуду на пол. «Меня!» — кричал он ей в лицо. «Впервые пригласили, впервые доверили участвовать, а ты опять упрятать хочешь? Под юбку! Ты дура, клуша несчастная! Не люблю тебя!»